Дальше подброшу тебе аргументов, но по порядку. Повторяю, в твоей версии явно что-то есть. НАТО, манящая влюбленных в нее Колю, Феогноста и Чекиста, что они при первой возможности готовы перегрызть друг другу горло, ты ведь не споришь. А ей противостоит кроткая Катя, которой, чтобы уравнять шансы, пришли на помощь Дева Мария, Илья Пророк и Николай Угодник. Похоже, что так и было. Кстати, судя по его письмам, Коле очень рано, а откуда непонятно, удалось узнать, что Дева Мария и ее спутники на Земле, но его знание всегда на шаг, на два от них отставало, и догнать их он не мог. Факт решающий. Ровно через 2 месяца после освобождения Кати он написал Феогносту в Томскую тюремную больницу восторженное письмо, где говорил, что скоро, очень скоро на землю явится Христос и спасет человеческий род. Предтечи его уже на земле. Вообще век человеческих мучений кончается, чаша испита до дна. Ничего больше в первом письме не было, кроме разве что бездны хвастовства, что он, Коля, человек не церковный и от Бога далекий, посвящен, а Феогност, представитель Господа на земле, нет. В этом Коля видел свидетельство собственной правоты, правоты пути, который он выбрал. Дальше был полугодовой перерыв. Он и раньше, с самого дня, когда Феогност был арестован, ему не писал. Теперь снова замолчал, а потом вдруг письма в Томск пошли косяком. За 2 года больше 100 истеричных посланий, но ни на одно из которых Феогност не посчитал нужным ответить, хотя 2-3 и сохранил. Связку Колиных писем я частью прочитал, но в основном, конечно, просмотрел. Уж больно сумбурными и маловменяемыми они мне показались. Однако в связи с твоей версией я к Колиным письмам вернулся по 2-му кругу, причем на сей раз читал внимательно, о чем не жалею. Что же у меня получилось? Первое, заметь, Анечка, для себя, что Колина мысль сильно скачет, и по отдельности любое письмо кажется написанным или в бреду, или сумасшедшим, только если словно при мультипликации свести их вместе, понятна суть. Исходное положение. Коля знает про Деву Марию, Николая Угодника и Илью Пророка. Знает, что они на земле, но отнюдь не про лагерь, в котором они отбывают срок, это очень важно, и не сомневается, что в самое ближайшее время следом за ними придет Спаситель. А если так, значит, все, что было в последние 17 лет, и революция, и гражданская война, коллективизация, голод в Поволжье и на Украине, сотни тысяч расстрелянных и в 10 раз больше сидящих по тюрьмам и лагерям, перечислять можно бесконечно, правильно, необходимо, иначе мы бы ждали Христа еще тысячи и тысячи лет. Здесь Господь смотрится не слишком хорошо, получается, что ему нужны страдания человека. Он как бы заказчик, и Коля в свой час не забудет выставить ему счет, но сегодня он пишет о другом, пишет, что несчастных, занятых бесконечным самоистреблением людей, во что бы то ни стало, надо было вновь начать собирать в народ, а то кому бы пришел Христос? Следовательно, он, Коля, прав. Господь одобрил его путь, принял его жертву, потому что она и в самом деле телец без изъяна. Феогност отвернулся от собственного народа, счел, что он обезумел. Коля же любил и сострадал народу, какой он есть, и Господь его поддержал. В награду ему и дано теперь знать о Деве Марии, хвастается он Феогносту. Одно Колю немного смущает. Где Матерь Божья, ему неизвестно, но это так, маленькое облачко. Вообще же день совсем ясный. Он тут же заверяет Феогноста, что у нас от органов не может спрятаться никто и нигде. Надо будет, найдут. В доказательство Коля подробно рассказывает о красном подпольщике из коммунальной квартиры, об учете и контроле, который он наладил. Позже, Анечка, я к подпольщику еще вернусь. О том, где и как искать Деву Марию, конечно, не вся сотня писем. Данная тема станет центральной лишь в конце, когда Коля заподозрит, что что-то не вытанцовывается. Пока же он спокоен, считает, что Дева Мария, Илья Пророк и Николай Угодник, сойдя с неба в Россию и увидев, что здесь творится, без колебаний скажут Христу, что медлить, откладывать свое второе пришествие больше нельзя. В их словах Коля не сомневается и объясняет, растолковывает Феогносту, что же сейчас в России происходит. Многое из того, что Коля слал в Томск, взято из его же собственных писем Нати. Но если Нати, он писал подробно, обстоятельно, не забывая ни о логике, ни о доказательствах, то в письмах Феогносту сплошная свистопляска. Впрочем, с помощью писем к Нати разобраться можно. Итак, почему он, Коля, оказался прав перед Богом, а Феогност нет? Во-первых, Коля вслед за Федоровым утверждает, что наше время, то, о котором Христос говорил, что вы будете делать, что я, и еще больше меня будете делать. Правда, в отличие от Федорова, воскрешение Коля в виду не имеет. Иначе зачем вообще тогда Христос? Он пишет, что революция и гражданская война – настоящий потоп. Но Бог тут ни при чем. В жажде очиститься его наслал на себя сам избранный народ Божий. Почему наслал? По двум причинам. Во-первых, пережил страшный нравственный скачок, понял, что вся его прошлая жизнь замешана на зле и лжи. Зло в каждой ее поре, и исправить ничего нельзя. Надо ломать до основания, само основание тоже ломать, чтобы от прежнего и следов не осталось. Повторяя кусок письма к Нати, он объясняет Феогносту значение арамейского слова «потоп». В Бытии, пишет он, недаром сказано, что Господь наслал на землю потоп вод, потому что, собственно, потоп – нечто вроде селя. Гигантская масса грязи, камней, воды, сойдя с гор, проносится по долине, уничтожая все, что встречает на пути. Погибли люди, разрушены селения и дороги, будто ножом срезаны поля, а деревья с корнем вырваны из земли и переломаны в мелкие щепки. Те обломки, что остались, никак друг с другом не связаны, в них нет ни смысла, ни памяти, вообще ничего нет. Когда через десятилетия в долине снова кто-то начнет селиться, пасти свой скот, строить дома и мосты, разбивать сады, это будет другой народ и другая жизнь, ничем с прежней не связанная. Большевики поют: «Мы наш, мы новый мир построим». Подобное возможно лишь когда от прошлого ничего не осталось, когда оно не мешает. Коля не раз пишет Феогносту и об Аврааме. Опять цитаты из писем жене. «При сотворении мира Господь заповедал всему живому приносить семя породу его, а когда заповедь была нарушена, и ангелы стали входить к дочерям человеческим, увидев, сколь они прекрасны, наслал на землю потоп вод». Дальше, убедившись, что человека, какой он есть, исправить нельзя, Господь решает создать избранный народ и свою же заповедь, если и не нарушает, то обходит. Много раз он обещает Аврааму сына от Сары, но дает его тогда, когда обыкновенное женское у нее прекратилось, и по природным законам зачать она уже не может. В одежде путника приходит он к Аврааму и снова говорит, что жена его Сара скоро родит сына. Сара в ответ смеется, и это первый и последний случай в человеческой истории, когда неверие Богу есть благо. Неверие Сары означает, что сын, которого она родит, не будет продолжением ее и Авраама предков, тех предков, которые испокон века молились чужим богам о благополучии своего рода, о плодовитости жен, стад, полей, а будет сыном чудо Господня. Тоже и у большевиков, пишет Коля. Дети врагов народа, дети предателей, изменников, заклятых ненавистников советской власти, после ареста родителей попадают в детдома и интернаты, и там вырастают настоящими советскими патриотами, готовыми к беспощадной борьбе со всеми, кто встает на пути у новой жизни. Из их воспитанников, например, из тех, кто учится в знаменитой школе Макаренко, выходят преданнейшие защитники партии, чекисты и красные комиссары. Похожие мысли разбросаны по десяткам Колиных писем, и, повторяю, Анечка, Если бы прежде многое я не читал в посланиях к Нати, я бы не разобрался. Посему не ручаюсь, что и Феогност Колю хорошо понимал. Впрочем, среди его хаотичных взвинченных посланий встречаются исключения. В частности, в одном из писем Коля, имея в виду вышесказанное, пишет, что по еврейской традиции Господь год потопа никогда не включал в общий счет лет от сотворения мира, наверное, потому что то был год смерти, год перерыва в естественном ходе жизни, как он был установлен в первые 7 дней творения. Дальше он пишет, что таким же перерывом была и революция. Между тем, время идет, срок, который Матерь Божья досиживает в лагере вместо Кати, подходит к концу, а Христа нет и нет. И Коля начинает нервничать. Его последние письма к Феогносту полны истерики. 23 апреля 1935 года он снова вспоминает о неведомом красном подпольщике и пишет, что подобный учет и контроль ГПУ наладила везде, от Ленинграда до Владивостока, от Норильска до Кушки, и продолжает. Все схвачено, все под колпаком, полстраны стукачи, каждый телефонный разговор прослушивается, каждое письмо перлюстрируется, в любом доме, в любом подъезде и квартире у органов есть свой человек. Стоит появиться какому-то чужому, чекисты сразу о нем узнают. «Мышь не прошмыгнет, не то что трое взрослых людей», заключает он, имея в виду Деву Марию и ее спутников. Но Христа по-прежнему нет, и Коле в голову приходит страшная мысль, что, может быть, его и вообще не будет. Те трое, которым молилась Катя, вернувшись назад на небо, скажут, что род людской для спасения не готов, еще не готов отстать от зла. Сама возможность такого исхода повергает его в ужас. Послание к Феогносту он теперь совсем уж взвинченно принимается обсуждать, что именно мы, весь народ, должны сделать, чтобы Дева Мария сказала Христу, что ждать нельзя. Недавно он не сомневался, что необходимое сделано. Здесь же, чтобы избавиться от новых сомнений, Коля по второму кругу начинает разбирать и анализировать нашу жизнь. Только куда тщательнее. Постепенно описывая саморезню избранного народа, гражданскую войну, людоедство во время голода в Поволжье, изобретение последних лет, процессы, где обвиняемые как один каются, оговаривая себя и близких, отказы детей от арестованных родителей, он опять со старым восторгом приходит к выводу, что это как раз то, что нужно, чтобы Господь пришел на землю и спас свой народ. Казни священников и разрушение церквей кажутся ему достойным завершением картины. Все перечисленное, пишет он Феогносту, и по отдельности и вместе явно свидетельствует, что человеческий род, и в первую очередь русский народ, ждать уже не может. Чаша переполнилась, и он готов на любую провокацию, только бы заставить Господа скорее прийти на землю. Дальше Коля подводит итог. Он прежний, Коля пишет. Тактика, в которой в 1918 году я и сам не был уверен, боялся, что в результате Господь лишь вернее от своего народа отвернется, сработала. Большевики оказались правы, то, что они делали, необходимо. Иначе Господу было не объяснить, что его второе пришествие больше нельзя откладывать ни на минуту, надо идти и спасать. В нескольких письмах подряд Коля снова восторгается большевиками, их смелостью, их решительностью и расчетом. Ведь на все, пишет он, надо было не побояться пойти, и должно было хватить куража, чтобы не остановиться на полдороги. И вот он это Феогносту объясняет и тут же упрекает. Потому что Бог, его Феогноста, Бог, и в нем, и ни в ком другом оказалось, так мало жалости, так мало сострадания к людям, что понадобилась революция. У Коли совершенно определенно выходит, что именно Бог вынудил и вынуждает большевиков творить зло. Иначе убедить его ни в чем не получается. Такова вторая Колина попытка обвинить Бога, но и она подступ главной, о которой речь впереди. Пока же Коля дает понять Феогносту, что в том зле, которое совершено на земле, за последние полтора десятка лет есть вина Христа, причем вина серьезная. с его всезнанием и всеведением давно можно было понять, куда идет и как далеко зайдет дело. Тем более, что новая власть не просто пришла пограбить, а мечтала о торжестве духа над плотью, значит, была христианству родственной. Может, и неправильно понятому, но она оттуда, из того же корня росла. Несмотря на все нервы, Коля продолжает верить, что конец будет благополучным. Он думает, что Дева Мария колеблется, не может ни на что решиться, и Коля считает это недоразумением. «Достаточно, — писал он Феогносту, — честно показать нашу жизнь ей и ее спутникам, и сомнений не останется. Но чтобы ее показать, и Деву Марию, и Илью Пророка, и Николая Угодника раньше надо найти. А где Троица Святых? Коля по-прежнему не знает и теперь начинает намекать Феогносту, что если он, как непосредственный представитель Христа на земле, в силах помочь, подсказать самому Коле или органам, кому конкретно не важно, где Матерь Божья, медлить ему не стоит. Власть подобную услугу оценит. Не то чтобы в ней была нужда. Тут же дает он задний ход. Горячку никто не порит. Ясно, что страданий, мук, бед вполне достаточно, чтобы Христос пришел. Но ему нужно время. Дева Мария ходит по земле со своими спутниками, смотрит, и что видит, докладывает наверх Богу, как чекисты Сталину. Христос же не спешит принимать решения. Прежде он должен точно знать все и про всех. Христос, конечно, прав, писал Коля Феогносту, вербуя его в союзники. Но муки-то длятся, длятся, и народ жалко. Однако Феогност не отзывался. История стала попахивать обыкновенным саботажем, как раз таким, каким занимались недавно разоблаченные старые спецы на шахтах Донбасса. И тогда Коля решает пугнуть Феогноста посильнее. Кто знает, вдруг польза будет. Коля пишет ему, что с новой властью подобные финты не проходят. У буржуазных спецов не прошли, тем более у Матери Божьей не пройдут. Их всех троих, в каком бы скиту они ни хоронились, почему-то Коля придумал, что они укрываются у старообрядцев, быстро, очень быстро разыщут. Очевидно, свою наводку он дал и чекистам, но она казалась сложной. Десятки скитов были разорены, сотни староверов арестованы, однако найти никого не удалось. Кстати, во время староверческих арестов Коле попал один занятный монах-старообрядец, о котором, Анечка, позже я тебе напишу. После неудачи со старовером органы взялись за дело Девы Марии, его кодовое название, вплотную, и по приказу сожителя Наты Спирина в стране начался общий шмон. Коля же совсем распсиховался. Затяжка его буквально бесила. Он не понимал ее причины. То ему казалось, что ленятся и халтурят органы. То поражала безмерная холодность, безразличие Господа к человеческим страданиям. Лагерный срок у Девы Марии и ее спутников убывал, словно в песочных часах. Сидеть им оставалось меньше 2 месяцев, когда Коля начал писать Феогносту, что лишь только их троих поймают, у чекистов будут разные способы убедить Господа поспешить, если он еще ничего не понял. Ему, Феогносту, может быть, пока везло, и он не знает всего, что умеют органы. Так Коля хочет его заверить, они многое умеют. Они из любого выбьют, что им надо, тем более из женщины. Римляне, по сравнению с ними, дети. Если бы тогда на месте римлян были чекисты, Христос вряд ли бы воскрес. В общем, для самой же Матери Божьей будет лучше, если она сразу сделает, чего от нее ждут, и перестанет тянуть резину. Крови и без нее чересчур много, лишняя никому не нужна. Но угрозы ничего не дали. И в голове у Коли, который к тому времени, по-моему, мало что соображал от ужаса, что революция окажется напрасной, снова что-то повернулось. Хотя Спирин не раз его заверял, что церковь под колпаком, и там, о скором приходе Христа, никто не слышал, он ручается на 1000%. Коля больше не сомневался, что то, что они ищут, Феогносту известно. Теперь он и не думает ему угрожать, наоборот, униженно просит, молит, убеждает, что для всех живущих и живших от первого до последнего жизнь на земле мучения. И люди ждут одного, об одном мечтают, чтобы пытка наконец кончилась, и каждому было воздано по его грехам. Какие бы разные цели ни преследовали Феогност, сам Коля и чекисты, здесь их интересы сходятся. Христа страстно ждут все. День ото дня Колины письма делались все более и более жалкими, однако Феогност по-прежнему не отвечал. А потом переписка разом оборвалась. Не знаю, Анечка, может и случайно, но последнее письмо ушло точно в день, когда у Девы Марии кончился срок, и она вышла на свободу. Вряд ли все же это простое совпадение. Скорее, Коле опять откуда-то стало известно, что Матери Божьей на земле нет, и писать Феогносту больше не о чем. Правда, тремя месяцами позднее Феогност получил от Коли еще одно письмо, но оно другого рода. Ниже, Анечка, я тебе его подробно изложу, однако прежде необходима вставка. Тебе известно, что Коля Кульбарсов особой симпатии никогда у меня не вызывал. Однако то, что ты сейчас услышишь, меня поставило в тупик. Я даже не понимаю, как к этому относиться, но начну по порядку. При разборке архива, который после Коли остался в Москве, а потом попал сюда, в Рузу, я однажды наткнулся на письмо Ольги Сергеевны Вздоховой, адресованное Нине Петровне Лемниковой. Ни о той, ни о другой я раньше ничего не слышал. Две страницы в нем были посвящены Коле и Нате, непосредственно их венчанию в церкви Воскресения Христова в Кадашах и началу Колиного похода из Москвы во Владивосток. Все было описано очень красиво и романтично. Сначала само венчание, во время которого невеста была одета в общем и целом, как полагается, естественно, с поправкой на тогдашнюю нищету, тем не менее была и фата, и белое платье, белые же лодочки и перчатки по локоть. Даже несмотря на то, что венчались они в первых числах февраля, и везде еще лежал снег, свежие цветы. Другое дело жених. Коля, отвечая священнику, что готов взять рабу Божью Наталью в жены, всегда любить ее, заботиться о ней и ее защищать, имел на ногах швейцарские горные ботинки, выше – казацкие кавалерийские галифе и ватник, а поверх него – красноармейскую шинель нового образца. Однако, писала Ольга, ссылаясь на очевидцев, несмотря на такой шутовской костюм у жениха, венчание прошло торжественно, и друзей, пришедших их поздравить прямо в церковь, по нынешним временам тоже оказалось немало, десятка-полтора, если не больше. Когда церемония окончилась, молодые вышли из храма, и здесь началось самое интересное. Коля и Ната прямо на паперти стали прощаться. Они обнялись, поцеловались, и дальше оба перед надвратной иконой поклялись хранить себя в чистоте и воздержании 4 года, пока Коля, спасая Россию, не дойдет до Владивостока и не вернется обратно. После этого, как и принято, провожая в долгую дорогу, Ната трижды перекрестила мужа. Коля закинул за спину небольшой солдатский мешок, и вот когда он уже сошел с паперти, прибежал незнакомый человек, оказавшийся Колиным тренером по конькобежному спорту и давним другом. Он опоздал на бракосочетание, потому что готовил для Коли свадебный подарок, а именно толстую пачку только что отпечатанных в 2 краски листовок, где говорилось, что Колин пеший поход от Москвы до Владивостока организуется Объединенным Московским Союзом конькобежцев и велоциклистов-любителей во знаменование грядущего 10-летия Октябрьской революции. Поход имеет огромное агитационно-пропагандистское значение, в связи с чем Союз обращается ко всем местным органам власти с просьбой оказывать члену Союза и призеру многих соревнований Николаю Кульбарсову возможное содействие, в частности, предоставлять ему кров и пищу. Коля поначалу брать пачку не хотел, но тренер убедил его, что листовки необходимы, а не мандат, без которого он дальше, мало ярославца, никогда не доберется. И Коля, устав спорить, засунул их в вещмешок. Ната, больше не таясь, плакала. Они с Колей отошли в сторону. Она опять его трижды перекрестила, и Коля зашагал по Малой Полянке, Калужской и дальше в сторону заставы. Согласись, Аня, история звучит и красиво, и достоверно. Попробую выдумать столько деталей. В общем, я никогда бы не усомнился в ее подлинности, если бы из собственных писем Коли не знал, что после венчания он в их квартире на Полянке прожил с Натой почти год. Оттуда, отнюдь не с церковной паперти, Коля и ушел во Владивосток, оставив жену на 4-м месяце беременности. А спустя еще 6 месяцев Ната благополучно разрешилась здоровой, хорошей девочкой, законной Колиной дочкой, которая при крещении была наречена Ксенией. Естественно, что Коля к письму Вздоховой отношения не имеет. Вину ему я ничего не ставлю, лишь удивляюсь, как легко рождаются легенды. Однако цитировал я Вздохову не случайно. Здесь впервые возникает Нина Лемникова, которая скоро нам очень понадобится. В Колином архиве сохранилось несколько десятков писем Наты к Нине Лемниковой и наоборот. Все они по-женски обстоятельны, и я, полгода назад, выборочно их просмотрев, решил, что они не для первой очереди, но и тут ошибся. По прочтении переписки Нины и Наты напрашиваются два вывода. Первый. Нельзя читать письма главных действующих лиц и не знать о них ничего или почти ничего, кроме того, что они сами о себе пишут. Жизнь человека – единственный по-настоящему честный комментарий к его письмам. Без него мало что понятно. И другой камень в свой собственный огород. Письма надо читать подряд и, по возможности, обращая внимание на даты, адреса. Словом, не пролистывать, а стараться разобраться, и что хотят сказать, и о ком, и для чего. Я же ключ к переписке Наты с Ниной Лемниковой пропустил и не сразу понял, какой сюрприз они мне приготовили. Первое письмо Нины Лемниковой дошло до Наты 20 августа 1922 года, и отправлено оно было, судя по штемпелю, из Иркутска. В гражданскую войну родители Нины были, по-видимому, связаны с Колчаком, и когда Иркутск вновь заняли красные, ее семейству пришлось несладко. Иркутские письма чрезвычайно тяжелые. Ниже одно из них я приведу. Там много намеков на то, что ей пришлось пережить, и настоящая мольба помочь из Сибири выбраться. Последние связаны с тем, что раньше на высших женских курсах Ната и Нина были ближайшими подругами. Но главное, Ната не скрывала от Лемниковой, что в Москве у нее теперь есть очень влиятельный покровитель. Ясно, что она говорила о Спирине.